Глава 28. Какой длинный и насыщенный день выдался. Когда же он закончится? Аппетит от усталости пропал. Хотелось лишь помыться и лечь спать. От усталости я еле волочила ноги, пока слуга сопровождал меня на ужин к Адлару. И еще я заметила распахнутую дверь соседних с Адларом покоев. Стоило слуге и мне поравняться с ней, как в коридор высунулся один из дознавателей. Осмотрел нас быстрым взглядом и юркнул обратно. Вот, значит, как. Установили пост наблюдения за баронами? Ну пусть. Дождаться бы приема, и можно забыть о надзирателях, как о страшном сне. У Адлара, между тем, никто не расходился. Он и Волда заметно нервничали. Адлар мерил покои шагами, Волда же сидел, закинув ногу на ногу, и беспокойно качал ей. «В старье поедем. А что ты предлагаешь? За ночь мы новый гардероб не справим. Позор, конечно, но будем надеяться, что не встретим знакомых». «Ты сам-то в это веришь? Не сомневаюсь, что весть о нашем возвращении уже облетела столицу», — возразил Адлар. «О чем спор?» «Вообще-то я примерно понимала, о чем, но пусть сами расскажут». «Надеть завтра нам нечего», — Волда горестно вздохнул и отвернулся. «Это вам-то нечего надеть? Да вы зажрались, господа бароны!» Я показала на свой наряд и на их. «К тому же, мне кажется, что одеться вам следует проще. Во что-то скромное и неяркое, чтобы всем своим видом вызывать жалость у его величества, а не зависть». «Что?» Оба барона подпрыгнули и ощетинились, услышав мои слова. И наперебой пустились в объяснение, что они в свое время задавали моду в столице, да у них семьи богаче королевской, да положение в обществе и прочее и тому подобное. «Делайте, как хотите», — я махнула рукой. Спорить и отстаивать свою точку зрения сил не было. Да и порядком надоело уже перевоспитывать великовозрастных вельмож. Я присела к столу с едой, пощипала сыр, поковыряла остывшие овощи и выпила бокал чуть теплого взвара. «Мы все обсудили, поэтому я отправляюсь спать». С трудом сдержав зевок, я попрощалась и в сопровождении одного из слуг, которые никуда и не отходили, направилась в соседние с Адларом покои, где оказалась не менее роскошная обстановка. Камин жарко пылал, в центре большого зала прямо на ковре установили ванну, наполовину заполненную водой. Я потрогала рукой, чуть теплая. «Госпоже немедленно принесут горячую воду», заметив мое движение, поклонился слуга и удалился. Я же опустилась на один из диванчиков и закрыла глаза. Осталось совсем немного. Надо пережить день, затем будет легче. В том смысле, что отпадет необходимость переживать за других и подстраиваться под их капризы. И опять я запамятовала спросить, почему родители баронов так по-разному к ним настроены. Завтра. Все завтра. В скорости принесли горячую воду, и служанка, молодая девушка, предложила помощь в мытье. «Спасибо, я сама». Отослала я ее и поняла, что полноценно помыться сил уже нет. Поэтому обтерлась влажной тряпкой и надела чистое нижнее платье. «А теперь спать. Вот только найти бы где». Из зала выходило две двери. Я выглянула в одну, пустые стеллажи, открытые сундуки вдоль стен, столик и стул. А за другой дверью обнаружилась гигантских размеров кровать с балдахином и возле нее невысокий столик. Цветастый ковер с высоким ворсом полностью покрывал пол. Наконец-то! Я залезла на приличной высоты ложа и заснула мгновенно, едва голова коснулась подушки. Разбудил меня девичий голосок. Казалось, я только закрыла глаза, а уже вставать? Да что же это такое? Не хочу, не буду. Я лежала с закрытыми глазами и вспоминала планы на день. Можно же позволить себе поваляться подольше. А когда вспомнила, глаза в панике распахнулись сами собой. Прием у короля! Госпожа, прошу вас, платье уже принесли, ждут вас на примерку. Нужно еще успеть прическу сделать. Служанка всхлипывала и повторяла одно и то же. Видимо, ей уже досталось за меня. Я проснулась. Я села на кровати, свесив ноги. Сейчас посижу так, приведу мысли в порядок и начну собираться. В соседней комнате послышались шепотки и какое-то движение. Пора вставать и отдавать себя в руки служанок. Я спустила ноги на ковер и, накинув на плечи покрывало, вышла из спальни. «Госпожа, прошу сюда, поднимите руки». И моя ночнушка полетела прочь. Я попыталась закрыть голое тело руками, но их мягко отвели в стороны. И две служанки в четыре руки принялись втирать в тело масло с ароматом, кажется, лаванды. Затем накинули струящееся голубое платье, но совершенно не то, что я примеряла вчера. Более просторное и вроде как из шелка. Совершенно без украшений, но платье, как вторая кожа, обняло меня теплом, и я почувствовала себя королевой. Затем с дивана в четыре руки подняли вчерашнее платье и надели на меня. Плечи тут же прочувствовали тяжесть, а затем служанки начали стягивать шнуровку на спине. И вот тут-то я окончательно проснулась. Тело разом потеряло привычную свободу. Внутри все съежилось, да и дыхание стало каким-то поверхностным. Но платье мне понравилось. Пышная юбка до пола, узкие рукава с воздушными кружевными манжетами. Роскошно. Придется потерпеть. А когда с утягиванием закончили, сверху опустилось белоснежное кружевное облако. Я провела по нему ладонями и зажмурилась от ласкового прикосновения. А девушки, между тем, уже прямо на мне подгоняли кружево по фигуре. «Госпожа, осталось совсем немного. Вот здесь прихватить, здесь кружево пустить и пояс пришить», — приговаривали они, не отвлекаясь от работы. «Да им еще до вечера со мной возиться. И уйти нельзя, и присесть, и даже позавтракать. Но когда принесли пояс, я не поверила своему счастью. «Это мне?» Голубое полотно было расшито крупными жемчужинами, и к поясу прилагалась такая же ткань, чтобы обернуть шею и рукава. И вновь пришлось стоять и не шевелиться, а лишь поднимать и опускать руки по команде. «Ничего», — утешала я себя. «Это надо просто пережить, как стихийное бедствие. Один раз».